أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون هي الدنيا ورب البيت تفنى فهبوا للجنان مشمرين فهبوا للجنان مشمرين أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة هلم يا حبيبي للسكينة أحبتنا شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت كأن الحور قد نادت وقالت هلم يا حبيبي للسكينة هلم يا حبيبي السكينة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, хотелось бы сделать напоминание в первую очередь себе, а затем братьям и сестрам по вере. Не будьте обладателями красного верблюда. Обладатель красного верблюда вошел в историю как человек, который упустил возможность войти в рай, когда остальные приобрели его. Однажды вместо Сепрехудавии, когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, отправил Усмана в Мекку для того, чтобы объявить мекканцам, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, со сподвижниками количество 3000 сподвижников зайдет, чтобы совершить умру в Мекку. Однако Усман, радиаллаху анху, задержался в Мекке. И когда посланник, саллаллаху алейхи вассалям, подумал, что Усмана убили, он сказал: «Тот, кто мне даст присягу, тому рай». И верующие из числа сподвижников, ридуаналлаху алейхим, устремились к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, протягивая руки для того, чтобы дать присягу на смерть посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И когда сподвижники увидели одного из людей, который ищет своего красного верблюда, сказали ему: «О Джад ибн Кайс, почему бы тебе не прийти к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и не дать ему присягу, и не попросить у него, чтобы он попросил для тебя прощения у Аллаха, субхану ва тааля. На что Джабр ибн Кайс сказал: найти красного верблюда для меня любимый, нежели то, к чему призывает ваш товарищ. И посланник, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как ему дали сподвижники присягу, сказал: тот, кто дал присягу, для того рай, кроме обладателя красного верблюда. И Анас ибн Малик говорил: когда мы видели их, идущими по земле, мы говорили: это обитатели рая, идущие по земле. Представьте себе человека, которому обещан рай еще при жизни. Обещан он посланником, саллиллаху алейхи вассалям, и Аллахом в Коране, который говорит: «Кад ради Аллаху», то есть Аллах доволен теми, которые дали бай', которые дали присягу посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, под деревом. И посмотрите на этого человека, который зашел в историю словами посланника, саллиллаху алейхи вассалям, то, кроме обладателя красного верблюда. И сегодня, когда верующие, когда некоторые из числа верующих стремятся к Аллаху, не перестают быть те обладатели красного верблюда, которые ищут красного верблюда в этом мире. И, быть может, так и не найдя его, они уйдут к Аллаху и будут в ответе за то, что творили в этой жизни. А те же, которые искали врат рая, то они придут к вратам рая по милости Аллаха. Сегодня хотелось бы напомнить в первую очередь себе, а затем братьям и сестрам, чтобы они не были обладателями красного верблюда, которые ищут в этом мире красного верблюда, отвлечены забот о рае. И чтобы Аллах, субхана ва тааля, наставил и нас, и вас на истинный путь. Обращение мое заключается в том, чтобы вспомнить о тех, которые ищут рай, вспомнить о тех, которые сегодня нуждаются в нашей помощи и нуждаются в нашем дуа. Прошу братьев и сестер вспомнить о детях, которые находятся в Сирии, которые находятся в холоде, которых Аллах, субхана ва тааля, испытал тем, что лишил их внутреннего тепла, тепла родителей, которые согревали их сердца и согревали их тело. И сегодня же, когда Аллах, после того, как их испытал отсутствием родителей, Аллах, субхана ва тааля, испытал их и другим холодом, холодом зимы. Аллах, субхана ва тааля, испытал и их, и вместе с ними испытал ихним испытанием и нас. На наш ответ, на нашу реакцию, на то, что происходит с этими детьми. И самое малое то, что может сделать верующий мусульманин, это оживить эту зиму хотя бы для себя весной. И как говорили салифы, что зима – это весна мумина. День он оживляет постами, так как день является коротким, а ночь он оживляет выстаниванием ночных молитв, так как ночь является длинной. Поэтому просьба к братьям и сестрам – поменьше совершать грехов, побольше совершать дневных поклонений, не оставлять намазы, оживлять день постом и выстаивать ночные намазы и в саджда просить для детей, для сирот, чтобы Аллах, субхану ва тааля, смилостивился над ними, чтобы Аллах, субхану ва тааля, даровал им тепло и наказал тех, кто стал причиной, их невзгод и бед. Прошу Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Аллах, субхану ва тааля, наставил нас и вас и сделал нас из обладателями тех, которые стремятся к раю. И прошу братьев и сестер не отвергать и не оставлять мое обращение со словами: найти красного верблюда в этом мире для меня дороже, чем то, к чему призывает ваш товарищ. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله استغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والاخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته